А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка, подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений. Другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму, историей и наукой. Эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте. Самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных. Критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах. Их влагает в глубину душ неведомая рука. Их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всесильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений. Всякий индивидуум их воспринимает с воздухом, которым дышит, и в этой-то среде совершаются все чудеса сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целости не доходит до каждой частицы человечества, но он все же составляет духовную сущность Вселенной. Он течет в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец, служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ. Твердо установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся некоторые представления, более или менее отчетливые, о высшем существе, о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо. Без этих представлений невозможно было бы существование племени, совершенно так же, как и без грубых продуктов земли, которую племя топчет, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти представления? Никто этого не знает. Предания, вот и все. Докопаться до их происхождения невозможно. Дети восприняли их от отцов и матерей, вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные понятия нисходят века. На них скапливается опыт, на них созидается наука. Из этой невидимой основы вырастает человеческий дух. И вот как путем наблюдений действительности мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение, к начальному толчку, без которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе, и который необходим здесь, точно так, как и там.